Не Москва. Мы узнали друг друга во вьюге. Приехал на белорусский вокзал. Жду Аэроэкспресс в 21:00, чтобы ехать в аэропорт и лететь в Новосибирск. Аэроэкспресс не приходит. Доезжаю на метро до Ховрино. Поднимаюсь со станции, навстречу спускается высокий парень в зимнем пальто. Рядом больше никого. Он, я, пальто. Тихо. Парень, глядя перед собой, говорит шепотом: «Мы узнали друг друга во вьюге». Пальто не распахнул, просто ушел. Исчезает в метро, в грохоте. Я думаю: «Ох, почему со мной все время такое происходит? Я так устал, я опаздываю на самолет». Вызываю такси, сажусь. Водитель Руслан, щетинистый и красивый, как герой из турецкого сериала «Султан моего сердца». Поехали. Я думаю: «Господи». Только бы он не начал что-то говорить, спрашивать, рассуждать про Навального. Я не за Путина и не за Навального, но в стране, конечно, бардак. А вот я однажды вез пассажира, он сосед генерала ФСБ, рассказал мне, не поверите, что только не это. Смотрю, а впереди на подголовнике надпись: «Глухой водитель, если хотите обратиться, напишите и дотроньтесь до плеча». За окном глухая темнота. В зеркале заднего вида глаза водителя стали еще и еще красивей. Мы узнали друг друга во вьюге. Довез, высадил, уехал. Поставил ему, конечно, 5 звезд. Отметил, что понравилась чистота, аккуратность, вежливость и приятная беседа. Без шуток. Одна из лучших в моей жизни. Я понял, что мне тоже нужна такая табличка. Если хотите обратиться, напишите. До плеча не дотрагивайтесь, пожалуйста. Если тронете, я вас кусь. И вместо 5 пальцев — 4. Вместо 5 звезд — 1. Давайте будем молчать. Смотреть через зеркало и, узнав во вьюге, пройдем мимо. Трудно быть богом. Подлетая к городу на самолете, смотришь на все, как боженька. Все такое маленькое, и кажется, что все на земле шевелится благодаря моему взгляду. Смотрю вниз, вижу, как через ночную зевающую темноту ползет машина. Я говорю ее водителю: «О, ты сибирский человек! Где нашел ты силы, чтобы пробивать эту мглу светом не фар, но духа?» А он говорит мне: «Да пошел ты нахер, Печейкин! Ну, еду я по делам, что ты пристал? Отстань!» Вижу, работа идет на участке. Машина вбивает сваю в мерзлую землю, а я говорю ей: «О, машина, созданная человеческим разумом», и так далее, и так далее. А мужики рядом стоят, говорят: «Хватит бубнить в нашей голове». Но я все равно смотрю на землю и благословляю, и взглядом закатываю солнце, и темнеет небо, летят по нему птицы, а я им: «О, птицы!» А не: «Печейкин, уймись, мы просто птицы». И вот так все, что увижу, ругается. А я всему желаю добра. И во всем сверху виден смысл, как с мыса и докопас. А снизу мат-перемат. К самолету подъезжает труба-трап. По посадочной полосе идет мужик в спецовке. Я говорю ему: «О, мужик!» А он плюет на землю. Его плевок становится льдинкой. Придет весна. Он растает, испарится. Поднимется паром и станет облаком. И тоже полетит над землей. И сам скажет: «О, земля!» А она ему: «О, заткнись!» Любовь в гостинице. В гостинице спустился на ресепшн, чтобы узнать Wi-Fi. Вижу, регистрируются 2 постояльца. Ну, блин, думаю, они долго будут. Ладно, подожду. Но эти 2 торопятся. Я это чувствую. У них, как у рыб, на боку глаз, который следит за мной. Теперь я смотрю на них внимательно. Молодой мужик и девушка. Ну, что такого? Приехала гетеросемья, заселяется в гостиницу. Нормально. Только у них нет багажа. 1 бумажный пакет из гипермаркета. Там абрау-дюрсо и сырная тарелка в пластиковой пленке. Рядом на полу надпись: «Берегите себя». Между ними расстояние 0.5 метра. И, судя по всему, когда они поднимутся в номер, и этого расстояния не будет. Я понимаю, они идут заниматься сексом. И девушка на ресепшн это понимает. Они берут на двоих одноместный номер. Классом повыше? Повыше, отвечает мужик. Не скажешь же перед бабой, что привел ее трахать в экономе. Берет полулюкс. Вид имеет значение? Вид? Да, вид из окна. Берет с видом получше, чтобы после секса смотреть на замерзшую опь. Опь, опь, опь. Опь. Я смотрю на парочку внимательно. Оба на сексике. Если кто-то кому-то платит, то зря. Но не исключаю. Но зря. У девушки короткая полушубка, редикюль, колготки на красивых ногах, жопка. На парне спортивки, шапка-колокол, щетина, носяра. Они, наконец, забирают ключ, уходят. Чем я могу помочь? Это уже ко мне. Я плюю на Wi-Fi и иду за парочкой к лифту. Просто посмотреть. Лифт едет к ним с 9-го этажа. Вот первый этаж. Из него выходит другая парочка, им лет по 40. Они словно отражение друг друга. Парочка из лифта — это наши сексики только из будущего. Он потолстел и полысел, чувствуется, что сожрал уже не одну сырную тарелку. Шапка колоколом не стоит, у нее все еще красивые ноги. Она залезает на весы для багажа, они показывают крупную цифру, она прикрывает ее рукой и смеется. Чувствуется, что сырная тарелка догнала ее тоже. Из лифта выливается запах тяжелых духов. Секси-пара заходит в лифт, двери закрываются, парочка уезжает на 7-й этаж, как на 7-е небо. Я узнаю Wi-Fi и возвращаюсь в номер. Лежу спиной к стене. Мне кажется, по ней идут вибрации. Это они. Эти. Я вспоминаю рекламу презервативов, которую увидел днем. Все входящие в капот. Вульгарно, но точно. Вибрации идут по стене, как от вызовов входящих, входящих, входящих в капот, в капот. А, оказалось, что это социальная реклама про СМС за рулем. Но это не важно. Шампанское открыто, пена пролилась, сырная тарелка без пленки, она дышит ему в лицо, у него запотело забрало, она берет две его виноградины, он чувствует, как у нее меж пальцев пахнет сыром. Она отдается грозово. В углу комнаты, рядом с бельем, лежит бумажный пакет. На его куколдном лице немой крик «Брянск-Север». Надеюсь, никто никому не заплатил. Хотя не удивлюсь. Хотя зря. Наконец вибрации кончаются. Течет опь. Над ней стоит лед. Ночь ясная. Видно несколько звезд. Облачко белым пятном. Небо его впитывает, уносит. Ломтик луны. Пары с труб. Все. Обратно в Москву. Новосибирск. Приехало такси, везет в аэропорт. Синяя старая Рено. Водитель — русский мужик с золотыми зубами. И начинается поток социально-политической биполярки. Етить, бабы на дорогах. Вот еще одна. Сегодня утром смотрю, баба на тачке. Колохудрит, как на ишаке. Сидит на жопике на маленьком своем и херачит. Как в пипе жила. Маневр делает с левой полосы на правую, обошла всех и направо ушла. Водят. С другой стороны, тут все от бабы зависит. Некоторые водить умеют, а мужики етить. Вон, смотрите, приостанавливается справа. Ну какой мудак, я таких ненавижу и боюсь. Они не понимают, чего хотят. Олухи. Стоят в пробке, интимные места себе почесывают. Или начинают газовать на ровном месте. Что с ними случилось? Куда торопится? Усрался он, что ли, по дороге? Мозги надо иметь. Я сам из Казахстана. В Москве давно не был. С 80-х годов. Мороженое по 5 копеек было, и я молодой был. Так хорошо. Наверное, потому что молодой. А мороженое? Ну и хер с ним, с мороженым. Вообще, я фуры вожу, типа МАН, немецкая машина. Из Казахстана, бывало, езжу на Западную Украину. А можно мне материться? Спасибо. Казахи, сука, противные, но добрые. Особый менталитет, не как россияне. Вот летом в Новосибирске еду в автобусе, заходит парень в шортах, коротких, как трусы. Это что такое? И пиво в руке. В Казахстане такого на пинках бы вынесли нахер из автобуса. А тут, блин, сидит. Вот казахи культурные, хоть и казахи. У них тоже президент вечный, Назарбаев. Он сейчас ушел, другого поставил. Может, и Путин уйдет. Может. Я к нему нормально отношусь, хотя много плохого про него говорят. Да фиг знает, что он за человек. Вроде жить можно. У меня две работы. Цены растут, но работа есть. Дорого все, правда. Надо работать. А Путин тоже пенсионер. Тоже работает. Главное — уметь бюджет грамотно распедалить. И здоровье главное. Хорошо долететь. Будьте здоровы. В Питере есть. Когда был в Питере, захотел пожрать. Думаю, где? Открыл TripAdvisor. Там пишут, что надо идти в Бикицер. Ну, там я был в прошлый раз. Умеренно вкусно и перепутали счет. Открыл обзор в интернете. Там десяток ресторанов. А в комментариях пишут. Вы с ума сошли, почему не указали Ко-Ко-Ко? И еще несколько комментариев про Ко-Ко-Ко. Я сначала подумал, что это какой-то молодежный флешмоб, а потом нагуглил, это настоящий ресторан. Ну, думаю, надо брать свой хайповый спиннер и идти. Пришел на Новую Голландию, и там сразу на повороте Ко-Ко-Ко. На веранде сидят, ну, очень красивые девушки, и мест рядом нет. Захожу внутрь, возле входа низенький столик. Подходит официантка, я ее спрашиваю, а это единственное место? И вижу, она смотрит на меня, как на идиота Федора Михайловича Достоевского. И отвечает, это место занято, у нас мест нет. Можете сесть за барную стойку. И тут я понимаю, что это просто кошмар, как я вообще мог, зайдя с улицы, пытаться тут сесть. Это же Питер, ресторан назван Ко-Ко-Ко не случайно, попасть сюда нельзя. Я вспомнил сцену из американского психопата Эллиса, где герой пытается забронировать место в ресторане и слышит в ответ смех администратора. И вот я пришел в Ко-Ко-Ко, а сам я Ка-Ка-Ка. Место мое на 20 сантиметрах барной стойки. Пошел в бутылку. Зашел в какую-то грузинскую кухню. Там два свободных столика, третий освобождается. Подбегает администратор. Вы, говорит, не смотрите, здесь все занято, уходите. Ушел. Вижу индийская кухня, зита и гита. Захожу, есть один столик. Сел, попросил что-нибудь неострое. Официант рассмеялся и говорит, это индийская кухня, малыш. Ладно, взял цыпленка, рис басмати, йогурт со свеклой, масалу. Оглядываюсь вокруг, наконец, простые люди. Без всякого пафоса. Ведь само название такое ностальгическое, советское. За желтый столик напротив садятся две девушки. Тоже очень простые, добродушные. И тут они начинают говорить. Передать содержание этого разговора так же сложно, как мыть уши. В общем, одна говорит. Я, наконец, смогла осознать свои желания. А вторая говорит. Ты такая молодец. Первое. Я смогла научиться говорить по телефону, раньше не могла. Второе. А я справилась с руминацией. Я стала гармоничней и, наконец, смогу отдохнуть после депрессии. Ведь моя сестра уезжает отдыхать в Португалию на 2 месяца, оставляя мне свой 2-этажный лофт после свежего ремонта. Первое. Какая же ты молодец. Второе. Ну что ты, это ты молодец. Им принесли цыпленка, лепешечку и домашний сыр шахи-панир. И они стали обсуждать какого-то красивого парня, который тюнингует кожаные тачки за 200 тысяч. И как он сказал, что устал тюнинговать и хотел бы поискать себя в жизни. И тут бабы говорят, какой мудак, козел, нечего тебе искать, иди работать, кретин. Я смотрел на них и думал, какой же я ничтожный, совсем без тюнинга. Меня не пустили в Ко-Ко-Ко. Но даже в зите и гите я выгляжу как одноклеточная, как фен Валера, который висит на стене в гостиничной ванной, как белые гостевые тапочки эконом, как завтрак до 10:30, яйцо, половина сосиски, йогурт с ванилью, кекс. Зачем я живу, Господи? А в ответ только Ко-Ко-Ко.